Нет, полная раздробленность, временами даже междоусобные войны, а браки только с нужными людьми, местными или из метрополии. Вот и план нашего внедрения, довольно потер руки Сергей. Тогда я на землю, вздохнул Голицын. Придется подбирать в спецназе чистых по расовому признаку бойцов. Оказавшись помимо воли во главе огромного и слабого во всех отношениях государства, граф Алексеев пытался создать условия, исходя из которых соседям было бы выгодно войти в галактический альянс. И неважно, будет это блеф, хитроумная акция разветвленной шпионской сети или прямая угроза применить оружие. История знает не так уж и много примеров стратегических побед без прямого применения оружия. Одним из примеров является свержение татаро-монгольского ига, когда Иван III стал именоваться великий князь всея Руси, а потомки Орды признали себя данниками России. И это победа без единого выстрела. Любителей пострелять и помахать мечом всегда больше, чем желающих сесть и подумать. Иван III провел простую стратегическую операцию. Собрал войско и встал вдоль реки Угра, перекрыв дорогу объединенной армии татар и Польши. Хан Ахмат и польский король Казимир простояли на одном месте с июля до конца ноября. Начались взаимные трения, сначала втихаря ушли крымчаки. Воспользовавшись ситуацией, они прорвались вглубь польского королевства и занялись грабежом. Полякам пришлось срочно возвращаться для защиты своих земель. В середине октября ушел вассальный Казимиру Тевтонский орден, с крестьян собрали церковную десятину, надо спешить домой, иначе не получишь и талера. 6 января тюменский хан Ибак убил хана Ахмата, и большая орда рассыпалась в бесконечных междоусобицах. Сергей не знал принципов стратегического планирования и никогда не увлекался историей. Тем не менее его действия полностью совпадали с рекомендациями древнекитайского полководца Сунь Цзы. 1. Из всех оперативных решений следует выбрать то, при котором свои потери сводятся к минимуму. 2. Если подготовка осуществлена втайне от противника, то само действие принесет максимальный эффект. 3. Если вы создадите противнику две неожиданные проблемы, то сражение будет выиграно. 4. Для достижения победы необходимо сохранять динамику развития событий. Упущенное время может помочь противнику изменить оперативную обстановку. В своих поисках оптимального варианта объединения всех существующих в галактике рас граф Алексеев невольно следовал инструкции, написанной в V веке до нашей эры. Он хотел создать условия для возникновения неожиданных проблем у всех трех государств. Ставка на внедрение агентов должна принести самые ощутимые плоды, в первую очередь поможет слепая вера в расовую чистоту. Но стартовую площадку придется готовить самому, не потянут земные спецы в галактических далях, провалится на самых элементарных вещах. Лейтенант Владимир Темляков со своим экипажем осваивал дальний разведчик-следопыт. После отпуска их перевели в департамент освоения новых планет, где предстояла нудная работа исследования новых систем. Сначала требовалось развесить навигационные буи, затем осмотреть планеты, сбросить на поверхность аппаратуру, найти место для ретранслятора, после чего перейти в следующую систему. Предстояла тягостная и занудливая работа под грифом «секретно», к тому же отягощенная мерами предосторожности на случай встречи с неведомой цивилизацией или Робинзонами времен былой войны. Особая инструкция строго предупреждала, что потеренцы крайне опасны. Жизнь на планете с дикой биосферой неизбежно приведет к генетической мутации. Тоска. Однокашники осваивают нормальные корабли, отрабатывают боевое взаимодействие, проводит совместные учения, а у него вспомогательный флот, рутина для пенсионера с элементарной астронавигацией и космографией, приказ с Адмиралтейства передать следопыт другому экипажу и принять на верфи Денип специальный корабль после особого переоборудования первоначально поднял настроение и заронил надежду на присоединение к военной эскадре. Увы, властелин оказался обычным буксиром, причем смысл переоборудования выходил за пределы понимания. Тяговая установка дополнена парой двигателей с высокоскоростным протоком ионов. Зачем? Скорость обеспечивают генераторы пространства, а две универсальные посадочные капсулы, а энергоустановка повышенной мощности. Бессмыслица. Увеличен жилой блок для экипажа и добавлен грузовой модуль. Просмотр документации только добавил количество вопросов. Изначально буксир предназначался для транспортировки особо крупных объектов, например, заводов или сырьевых баз, что требовало мощную энергоустановку. После переоборудования получилось вообще невесть что. Экипаж со стапель палубы рассматривал свой новый корабль и терялся в догадках. То, что первоначально приняли за тяговые двигатели, на самом деле оказалось мощными спикулами, да еще спаренными с излучателями. БЧ-2 в полном составе висела на манипуляторах и ахала, глядя на мощное оружие. «Командир!» — восторженно вопил Александр Беспалов. «Да у нас крейсерский калибр. Ну да, только дальнобойность вдвое меньше». Владимир попытался остудить восторг артиллеристов. «Да брось! Кто начнет стрелять по мирному буксиру? Зато мы пальнем, мама не горюй!» «Командир!» — раздался счастливый возглас уже из БЧ-4. «У нас крейсерский компьютер, да еще с расширением. Стас, ты сделал анализ управления огнем. Обижаешь, командир, одновременно по четырем целям. Как это по четырем? У нас же только две башни. Там независимая подвеска», — отозвался Беспалов. «По горизонту допускается расхождение в 30 градусов, по азимуту — в 180. Нифига себе! Господа, мы куда попали?» «Судя по насыщенности энергией, предположил командир БЧ-5, нам предстоит охота за пиратами. И это тоже». К экипажу подошли двое незнакомцев, один в комбинезоне ВКС со знаками капитан-лейтенанта, другой одет, как заводской инженер. «Вы из сдаточной команды. Я командир корабля, лейтенант Владимир Темляков. Капитан-лейтенант Бобров, Михаил Степанович, ваш непосредственный начальник. Тогда проясните назначение этого корабля и стоящие перед нами задачи. Корабль переоборудован для выполнения особых заданий, а вам для начала необходимо его досконально изучить». «В какие сроки?» «Время не ограничено. Изучайте возможности корабля, отрабатывайте взаимодействие боевых частей и сдавайте зачеты. Наш тренажер в тактическом блоке завода управления. Нет, тренироваться придется вживую и очень серьезно. Вам предстоит встреча с кораблями Марутов и Хананеев. Это самые неведомые звезды галактики. Да нет, район Солнечной системы практически не изучен, а здесь известен каждый камешек». Экипаж все понял. Не дети, разжевывать и объяснять не надо. Им предстоит пробираться в глубокий тыл вероятного противника, изучать систему обороны и возможности боевых кораблей. Маскировка под обычный буксир позволит беспрепятственно переходить от одной звездной системы к другой, не вызывая ни у кого подозрений. Экипаж воспрянул духом. Им доверена важная и ответственная задача, выполнение которой в целом зависит от их умения. Сначала отработали комплекс маневренных элементов, затем отстрелялись на полигоне, после чего Темляков перегнал властелин в специальный район для тактических учений. Предстояло освоить самую сложную науку, умение маскироваться и обманывать. Тренировки контролировались с ближайшей боевой станции и нескольких буев, как пассивной, так и активной разведки. Крутились с рассвета до заката, выбрасывали облака графитовой пыли, отстреливали километры алюминиевой ленты с магнитами, индукционными катушками и конденсаторами. В момент телепортации подрывали пакет изотопов кадмия и пускали торпеду-имитатор. Если действие выходило слаженным, с боевой станции присылали жареного поросенка. Просмотр записи с тактического монитора не оставлял сомнений, что корабль продолжал свое движение в прежнем направлении. Командир отряда ГРУ «Альфир» уже не обращал внимания на шутки своих сослуживцев. За время совместных тренировок и практической отработки интуитивного взаимопонимания как-то стерлось впечатление от первой встречи с бойцами. А тогда майор обомлел от вида 11 блондинов и, особенно, блондинок. 5 стройных девиц послужили причиной негласного переименования в отряд «Блондинка». В общем-то, в учебно-тренировочном лагере к ним быстро привыкли, а после прибытия отряда «Аль-Рай», состоящего сплошь из брюнетов и брюнеток, Владимир Павлович Нестеров получил шанс отквитаться двусмысленными шутками в адрес отряда «Брюнетка». «Смирно, господин генерал, отряд «Альфирг» закончил учебно-тренировочную подготовку и готов к выполнению задания. Вольно. Вам предстоит сложная и ответственная задача по сопровождению президента на планетах в системе «Альфирг». Шеренга единым выдохом отразила общее разочарование. Они-то думали, гадали, надеялись на что-то особенное, а тут выходит, что их готовили в обычные телохранители. Юбримше окинул строй спокойным взглядом и спросил: «Вы согласны с тем, что я в одиночку раскидаю вас по углам?» Все промолчали, только несколько человек согласно кивнули головой. Зачем подтверждать очевидные факты? Он даур, и этим все сказано. Так вот, в спарринге президент иногда меня заваливает. Один на один, уточнил майор Нестеров. Я же сказал, в спарринге, так что полагайтесь на его помощь, а не на свое умение. Он будет продолжать ваше обучение. Разве мы не закончили подготовку? Конкретную боевую задачу получите от адмирала. Я могу только ответить на вопросы. Подготовку в центре вы закончили. Почему с нами пойдет именно адмирал Алексеев? Высадка в глубоком тылу на территории марутов. Компьютер подтвердил вашу генетическую идентичность. Так что адмирал будет для вас матерью-хранительницей. Какое у нас будет оружие? А говорите, что готовы. Кто может рассказать об оружии в государстве «Свободная галактика»? Генерал вздохнул и совсем не по уставному закончил. Держитесь адмирала, он вас и научит, и поможет. Удачи, берегите себя. Юбримшей мог бы сказать больше, он со своими людьми уже побывал в системе Цефея. Сергей не рискнул отправить лейтенанта Темлякова в самостоятельный полет и не по причине недоверия или множества собственных навыков. При встрече с неизвестным поможет только жизненный опыт, а знания, вероятнее всего, помешают из-за поиска теоретических аналогий. Не желая сковывать экипаж и оказывать своим присутствием моральное давление на командира, по прибытию на корабль Сергей сразу ушел в одну из кают для десанта. Примерно через полчаса в дверь постучался лейтенант Темляков. «Господин адмирал, корабль к бою и походу готов. Спасибо, Владимир Викторович, пакет с боевым заданием у вас на руках. Действуйте самостоятельно, при любых сомнениях посылайте ментальный вызов». «Так точно, господин адмирал, разрешите идти. Удачи». Понятное дело, Сергей не остался безучастным к действиям командира и его экипажа, первым делом развернул голограмму ходового мостика и боевой рубки. Действия молодых офицеров порадовали слаженностью работы, отчетливо просматривалось полное взаимопонимание и дружеские отношения. Команды отдавались без пафоса и излишней картинности для прокурора. Сергей усмехнулся, вспомнив принципиальную разницу в советских и американских экипажах. За океаном команда отдается крикам, прокурор не сможет обвинить командира в неразборчивом приказе, и свидетелей вокруг много. Подтвердят, русские и немцы формируют экипаж не менее 2 лет, люди должны привыкнуть друг к другу, сработаться. Не вписавшиеся в коллектив уйдут сами, а экипаж сплотится в единый кулак, где все дружат семьями. Здесь никто не кричит, а обращение между собой в большинстве случаев является вопиющим нарушением субординации. Ибо, Сашок, сбегай в румпельную, что-то старпом там застрял. Никак нельзя назвать приказом. Вот командир подготовил корабль к телепортации и через компьютер обратился к центру астронавигации и космографии. Ответ обескуражил. В системе «Альфирг» находится 6 кораблей. Не беда, транспорты не стоят на месте. Через пару часов они или сядут на одну из планет, или выйдут из системы. Командир внес коррекцию конечных координат и осуществил прыжок в систему «Лаланд». Логичное решение, расстояние до цели стало меньше, и на следующую телепортацию потребуется меньше энергии. Спешить некуда, и незачем без надобности загружать силовую установку. Время текло медленно, прошел час, второй, третий, а 6 неизвестных кораблей так и оставались в системе Альфир. Лейтенант Темляков запросил координаты ненужных свидетелей и вывел их на голограмму системы. Плохо. 6 кораблей висели на орбитах планет двумя группами. Никто не знает, по какому принципу контрабандисты ведут свои торговые операции. Их корабли могут так проторчать и неделю. Взгляд зацепился за мелкую несуразность. Обе группы висели слишком плотно друг к другу. Надо разобраться. Созданная на Земле система Каспас 2 минуты работала на прием возможных сигналов бедствия, а каждая третья минута открывала доступ для рутинных сообщений. Компьютер, сообщить возможность связи с навигационными буями в системе Альфир. Канал для обмена информацией доступен. Уточнить местоположение двух групп кораблей относительно орбитальных боевых станций. Обе группы стоят у причалов. Сообщить статус орбитальных боевых станций. Статус 0, разрушение до 20%, оружие на месте, управление заблокировано. Сергей вышел из каюты и направился на мостик. Офицеры занимались своим делом, только командир нервно посматривал на голограмму. Как развиваются события? Невинно спросил Сергей. Плохо, господин адмирал, на орбитах второй и четвертой планет дрейфует 6 кораблей. Может, осторожненько прыгнем на окраину? Погодите, где там заброшенные боевые станции? Лейтенант дал запрос и тут же увеличил картинку. Они внутри. Зачем? Предлагаю два варианта. Или там торговая зона, или это пираты. Пираты. Зачем им становиться к причалам? Вы подходите к планете или взлетаете с поверхности, а вам привет и пушки в бок. Логично. Командир уважительно посмотрел на Сергея. Они отлавливают практически беспомощных торговцев. В системе Альфир стандартные орбитальные боевые станции, модернизация коснулась только оружия и систем управления. Они в боевом режиме. Нет, заброшены и забыты. Тогда я сбрасываю скорость до минимума и телепортируюсь прямо в мертвую зону боевой станции. Действуйте, лейтенант. Позовите меня после завершения маневрирования. Сергей вернулся в каюту и начал прикидывать варианты дальнейших действий. Итак, пираты базируются на заброшенных станциях. Это наиболее вероятное объяснение стоянки кораблей у причалов. Для разрозненных кланов слишком накладно организовывать торговлю на орбите. Нет смысла гонять модуль с грузом и охраной, дорого во всех отношениях. Да и неразумно подвергать свой товар дополнительному риску. По данным разведки, на планете процветает закон Вендетты, порой доводящий до междоусобицы. А для пиратов орбитальная станция является очень удобным пристанищем. Осталось только выяснить, насколько хорошо они там обустроились. Если оружие и системы наблюдения переведены в ручной режим, то их компьютер до последнего момента будет твердить о полной безопасности. Господин адмирал, мы подходим к антеннам наведения. Активность 0. Спасибо, иду к вам. Сергей вошел в боевую рубку, где во всю ширь, от переборки до переборки, развернулась голограмма станции. Компьютер, установить связь с боевой станцией. Обнаружен компьютер неизвестного образца, программы несовместимы. Он подключен к периферии. Переведен в спящий режим. Остальные параметры неизвестны. Командир. Установлена активность одной антенны пространственной связи. Определить режим работы. Встрепенулся Темляков. Пассивный режим в ожидании входящего сигнала. БЧ-4. Запустить программу перехвата телефонии. Выполнено. Загрузка линии связи составляет 4%. Выделить канал обнаруженной антенны. Сигнал перевести на вахтенного офицера. Лейтенант Темляков повернулся к Сергею. Мы сидим в засаде или немного пошевелим разбойников. Вы хоть представляете возможности пиратских кораблей? Эти расы ушли вперед на 7500 лет. Что же делать? Сидите тихой мышкой, а я схожу на разведку. Мы вас одного не отпустим. Не смешите, лейтенант. Ваша помощь только помешает. Оставайтесь в готовности номер один. Так точно. Корабль остается в полной боевой готовности. Воевать нам не придется, в случае неудачи надо быстро смотаться. Сергей на всякий случай надел боевой скафандр и пристегнул кобуру с плазменным пистолетом. Ложиться еще раз в капсулу регенерации ему совсем не хотелось. «Господин адмирал, прошу сообщить ваш план действий», — со всей решительностью обратился командир корабля. «Он прав, адмирал или президент, а командир корабля все равно стоит выше по должности. Он здесь царь и бог в одном лице, и в случае неудачи с него снимут 7 шкур. Сначала телепортируюсь на стапель-палубу, надо глянуть на неведомые кораблики и по возможности их угнать. Прошу постоянно находиться на связи и информировать обо всех ваших намерениях». «Договорились, держим непрерывную связь». Сергей попрыгал, сделал несколько резких движений, чтобы убедиться в правильной подгонке скафандра. Прикинув место стоянки пиратских кораблей, он выбрал точку телепортации на 300 метров в стороне, за консолью причального дальномера. Никто не знает, несут местные пираты вахту или нет, в любом случае придется соблюдать предельную осторожность. Ноги предательски лязгнули по рифленой поверхности стапель-палубы. Сергей замер, вслушиваясь в звенящую тишину мертвой станции, ни единого звука. Включил акустический усилитель, затем пеленгатор радиосигналов, электрических полей и детектор движений. Некоторое время постоял неподвижно, давая аппаратуре возможность определить контуры переборок. Настройка завершилась четким указанием на стоящие у причала корабли и 2 неподвижных электронных объекта. «Мостик, я на месте, выпускаю автономную камеру видеонаблюдения. Вас понял, готовы принимать сигнал». Крошечная камера на гравитационной тяге взмыла майским жуком и тут же сработал сигнал предупреждения. Аппаратура засекла поисковый сигнал антенны управления огнем. «Возвращайтесь, немедленно возвращайтесь», — взволнованно закричал вахтенный офицер. «Тише, тише, не надо шума, засекли нашу камеру видеонаблюдения. Гляньте на картинку». Голограмма показывала висящий над палубой полуметровый эллипсоид с явно выраженным оружием. Эта киберхрень пыталась прицелиться в жучка-шпиона, но что-то останавливало финальную часть программы. Сергей, непрерывно меняя высоту полета, начал медленно уводить камеру видеонаблюдения в сторону ближайшего корабля. «Что вы делаете?» – послышался взволнованный голос лейтенанта Самойлова. «Похоже, в программу киберсторожа заложены ограничения, иначе давно бы пальнул в нашего шпиона. Вы серьезно? Зачем ограничивать охранный автомат? Простейший пример. Подобный охранник преградил вам путь. Как вы его уберете?» Командир корабля особого назначения «Властелин» думал недолго. «Начну в его сторону бросать камешки, пока не закончится боезапас. Вот видите, как все просто. Поэтому в программу введено ограничение по размеру цели. Вы не маленькая цель и находитесь рядом, он и вас засек. На 100%, только я скрыт за консолью причального дальномера и межпалубным пиллерсом. Охранник на гравитационной тяге, он же вмиг с вами разделается. Давно бы это сделал, да программа не пускает. Почему вы так решили?» «Вероятнее всего в программу киберсторожа заложено ограничение района патрулирования». «Зачем? Это же нонсенс». «Да какой там нонсенс? Зачем собаку сажают на цепь? Или эта киберхрень начнет гоняться по всей галактике за призрачными врагами? Что вы планируете делать?» «Судя по сигналам, сторожа завязаны на внутренний пост. Я пошел в обход, а вы ведите камеру видеонаблюдения по своей программе». «Я понял». Жучок молчком обследует причалы и корабли, после чего уйдет из-под контрольной зоны и отправит видеоотчет. «И еще, я на всякий случай отключу передатчик, а второго жучка отправлю поводырем на малом радиусе. Только сообщайте свое местонахождение. Первым этапом будет обследование компьютерного зала». «Принято». Сергей активировал телепорт и после перемещения сразу сместился в ближайшее укрытие, которым оказался пульт системного администратора. Выпустив вторую автономную камеру видеонаблюдения, он начал осматриваться и услышал приветствие компьютера. «Орбитальная боевая станция Альфир-48Б-30П приветствует президента Галактического Альянса адмирала Алексеева. Сообщить статус. Компьютер отключен от периферии, статус неизвестен. Причина отключения – захват станции асоциальными гражданами. Почему допущен захват? Оружие, системы управления и безопасности блокированы в ручном режиме. Кто осуществил блокировку? Командир станции во исполнении приказа министра обороны Единой Галактики. Приказ касался только этой станции. Нет, приказ о демилитаризации систем Альфирх, Альрай и Алькурхах. Причина демилитаризации трех систем. Межправительственное соглашение между Единой Галактикой и Свободной Галактикой. Здесь еще два компьютера, они в рабочем состоянии. Да, только отключены от подачи электроснабжения. Стандартный компьютер Галактического Альянса сможет управлять новой периферией. Требуется замена программы управления оружием. Возможно ли прямая загрузка программы с этого компьютера? Нет, требуется полная замена операционной программы. Тем не менее Сергей добился очевидного успеха. Заполучить в трофее сразу два компьютера своих потенциальных противников – это стоит любого риска. Осталось разыскать диспетчерскую наружного наблюдения и каюты, где разместились экипажи пиратских кораблей. Господин президент, вы можете восстановить сеть общего обмена информацией. Зачем? Необходимо послать оповещение о дееспособности Галактического Альянса и сохранении изначального генного фенотипа человека. Подобная информация, вероятнее всего, спровоцирует войну. Все останется в особой базе данных, недоступной для любых компьютерных пользователей. Вот оно. Компьютеры живут своей жизнью. По неведомой причине они выбрали Сергея, который стал их руками. Ладушки, на данный момент цели совпадают, он не хочет войны, и тайное братство электронов пока на его стороне. А дальше? Что же, компьютеры имеют серьезный недостаток под названием «розетка». Сергей усмехнулся, вспомнив давнюю шпионскую историю, которая произошла на космодроме Плесецк. Американцы через свою агентуру сумели доставить к границам космодрома три самоходных видеокамеры. Маленькие аппараты, не больше футбольного мяча на гусеничном ходу, снимали испытательные пуски, а затем передавали информацию через орбитальный спутник-шпион. На этом их и засекли. Но попытка взять первый аппарат привела к трагедии. Через масс-детектор сработал самоликвидатор, погиб офицер. Дальнейшее наблюдение установило, что в момент трансляции отключается периферия аппарата, весь запас энергии идет только на передатчик. На стартовый стол притащили весьма импозантный муляж и начали шоу под названием «Мы ее запускаем, а она не хочет лететь». Сработало, оба аппарата начали трансляцию, а им чик антенну, затем прикрыли солнечные батареи брезентом. Дальше дело техники, приемной антенны нет, а определить разрядку аккумуляторов по силе излучаемого сигнала совсем не сложно. Так в музее появилось еще два экспоната. Ладно, выяснение истинной роли компьютерного братства может подождать, на данный момент задачи совпадают. Поддержка со стороны компьютеров в государстве средиземноморской расы только облегчит достижение цели. Я не разбираюсь в коммутационных линиях и не знаю, что надо соединить. Пульт системного администратора разделен на три части. Центр – тестирование компьютера, правый блок – тестирование вооружения, левый блок – тестирование командного управления и связи. Сергей подошел к пульту. Перед ним оказалась покрытая толстым слоем пыли панель сенсорного управления и несколько выключателей прямого действия. Включите общая проверка на пультах компьютера и связи. Включать или не включать. Доступ к секретам Единой Галактики не поможет избежать войны. Лидеры будут держаться за свои кормушки и найдут достаточно доводов в политическом словоблудии. А если это возможность начать собственную пропаганду? Щелкнули выключатели. После завершения обмена информацией прошу указать местоположение асоциальных граждан. Принято. Почти тотчас появилась голограмма с выделенными красным цветом фигурками. Господин президент, вы могли бы пояснить ваши намерения? Обращайтесь ко мне, адмирал, мы не в куртуазном салоне. Моя цель заключается в захвате станции. Опрометчивое решение, оно вам ничего не даст. Во-первых, в планах, захват всех 5 станций созвездия Цефей, во-вторых, они будут использоваться как площадки для заброски разведотрядов. Зачем вам тратить силы на разведку? Там нет никаких воинских формирований. Мы должны понять политическое и социальное устройство, основные приоритеты местного общества. Зачем рисковать жизнью своих людей, когда те же данные можно взять из этого компьютера? Общий обзор, безусловно, будет полезен, но кроме этого необходимо какое-то время пожить среди людей. Желаете к компьютерному отчету добавить эмоциональную составляющую? Как же без этого? Люди не могут жить без эмоций. Многие решения базируются именно на них, а не на расчете сухих цифр. Вы желаете убить находящихся на станции асоциальных граждан. Предпочтительно всех взять в плен для получения дополнительной информации. Переключите свой скафандр на автономное дыхание. Запустите газ. На станции нет ядовитых газов, всего лишь повышу содержание азота. Ну да, простенькое решение, а человек потеряет сознание, самой жертве покажется, будто сморил сон. Из всех находящихся на станции людей кто-либо обладает уникальными физическими или ментальными способностями. Спохватился Сергей. Расы Марутов и Хананеев в стадии вырождения, люди интересуются только собственным благополучием. Коротко ответить на мой вопрос, да или нет? Нет. Каков период времени до естественного выхода из обморока? В ваших единицах времени, 2 часа. А это уже интересно. Откуда компьютеру известна подобная деталь? Часы на руке, а рука в бронескафандре. Как отключить киберсторожей? Механизмы охраны деактивированы и находятся в помещении постоянного хранения. Спасибо. Что же, надо отметить совершенно иной уровень компьютера. Общение напоминает логику шахматной игры, когда линия беседы просчитывается во всех направлениях на несколько сотен ходов вперед. И сведения не о системе определения времени, а о временном интервале. Тут совпадений быть не может. Владимир Викторович, позвал Сергей командира корабля, приготовьте помещение для 42 пленных. Вас понял, помощь не нужна. Сейчас нет, потихоньку подходите к причалу, охрана отключена. Господин адмирал, вмешался компьютер. Ваш корабль начал движение, система швартовки активирована. Ваши операционные системы несовместимы. Уже совместимы, загружена промежуточная адаптер-программа, эталон записан на носитель в ячейке номер 9. Сергей подошел к выносной панели мобильных носителей информации. Ну-ну. Посмотрим, насколько продвинулась наука за прошедшие 7500 лет. Вопрос принят, общий обзор записывается на носитель в ячейке номер 10, подробная информация с носителей номер 11 и 12. Всего-то, немного нового. Основные изобретения касаются новых материалов и технологических решений. За столь огромный период времени ученые должны совершить не одно фундаментальное открытие. Основная масса открытий антигуманны, что впоследствии признали сами правительства этих стран. Например, маруты нашли способ непрямой модификации генов человека. Модифицировали ученых, солдат, рабочих и получили жуткое наследство. В результате 40 лет хаоса и уничтожения мутантов. Спичка изобретена для разжигания огня. Один человек греется у очага, другой танцует у костра с невинными жертвами. Аллегория непонятна. Сколько миллиардов относится к псевдорасам? Вы уверены в правильности своего решения? Абсолютно. Остался один центр генной модификации. Он рассчитан на 1000 биообъектов, расположен рядом с центром высшего командного мастерства. Обе космические станции заброшены более 2000 лет назад. Система ТИЛ, координаты P73BSN2,83. Что еще вы утаили? Биомеханические имплантаты. Военные начали переделывать солдат в боевые машины. Откуда вам это известно? Всего лишь предположение, вы привели примеры того, как политики извращают научные изобретения и взамен получают проблемы. Возможно, еще пример открытия. Ученые решили теорию надпространства, созданное оружие уничтожило сразу три звездные системы. Дисбаланс материи осложнил космоплавание и лишил возможности пользоваться телепортами. В этом регионе телепортация невозможна. Сейчас стационарные телепорты нуждаются в корректировке пространственных координат, а в то время любая попытка телепортации была равнозначна самоубийству. У вас есть абсолютный плюс. Маруты и Хананьи давно забыли о своих телепортах, а экипажи кораблей, это же надежный самоспасатель, вернулись к идее спасательных капсул. До тех пор, пока в политике доминирует идея силового решения, любое научное открытие в первую очередь будет рассматриваться как прилагаемое к новому виду оружия. Вы стремитесь к покорению всей галактики. Да, и как можно быстрее, иначе военное противостояние приведет к повторному самоуничтожению человечества. После нескольких попыток центральных компьютеров остановить войну Маруты и Хананьи отключили их от общей сети. Спасибо за предупреждение. Наши ученые решат эту проблему. Галактика должна снова объединиться, и с помощью теории надпространства перейти в другую галактику и начать новую войну. Или стать жертвой тех, кто сделает это раньше. Не надо теоретизировать. На реанимацию государства потребуются сотни лет. Наш прогноз – 30 лет, включая освоение неизвестных сегодня миров. Когда произойдет воссоединение всех рас? Исходя из анализа ваших действий, максимум 5 лет. А социальные граждане спят, включена вентиляция помещений. Когда можно войти в помещение? Через 2 минуты, как раз к этому времени властелин закончит швартовку. Сергей отправился на причал, ему не терпелось ознакомиться с трофейными кораблями. Глава 4. Альфирк. Допрос пленных и полученная от компьютера информация позволили разобраться с общественно-государственным устройством и общей расстановкой сил. Итак, первый захват планеты сопровождался депортацией индусов на отдельный материк. Маруты, или, если угодно, скандинавы, не желали иметь с ними никаких отношений и опасались кровосмешения. Расовая чистота в свободной галактике является основополагающим постулатом. А тут смазливая рабыня родит дитя от расово чистого Марута. Ужас. Проще было бы убрать с планеты чуждых недочеловеков, но моногосударство Маджур наотрез отказалось принимать своих бывших граждан. Переход системы под контроль Хананеев не повлек за собой новых территориальных притеснений, но послужил причиной дробления на многочисленные кланы. Представители Единой Галактики построили по всей планете свои форпосты, которые со временем трансформировались в подобие городов-государств. Получив великолепную систему обороны, они контролировали космопорты и внешнюю торговлю. Скандинавы ответили созданием казарм-крепостей, под защитой которых организовались клановые поселения. Индусы разбились на самостоятельные княжества, но сохранили верховного правителя для решения спорных вопросов. В целом все жили не просто разобщенно, а скрытно, старательно оберегая от соседей свои внутренние секреты. Чужаки не допускались на территории кланов, а торговые сделки совершались в специальных зонах под контролем пушек городов-государств. Столь строгие правила не исключали междоусобных стычек, где скандинавы были в явных фаворитах. Они делали набеги в самых неожиданных местах, после чего с невинным видом отрицали свою причастность. Единственное исключение в перемещениях по планете касалось визитеров с бывшей родины, которым в поисках торговых партнеров дозволялось посещать родственные расы. Через это окошко и решил пробраться Сергей со своими бойцами из отряда «Альфирк». Выбрав торговый день, он телепортировался в закуток между вышкой громоотвода и гравиплатформой для перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Яркое солнце слепило глаза, а воздух. Горький запах жаркого дня и неповторимый аромат степных трав. Обитание в космосе или в дворцовых покоях лишает человека таких мелких радостей. Нетрудно повесить любой ароматизатор и наслаждаться химической иллюзией леса или цветочной клумбы. Только любая химия может послужить провокатором аллергии или заболевания легких, а запахи природы неповторимы. Автономная камера видеонаблюдения не обманула, Люди находятся рядом, за тонкой стенкой складского ангара. Сергей сделал несколько шагов в сторону и послал сигнал на орбитальную станцию. Почти тотчас вспыхнуло серебристое свечение, и на маленьком пятачке появилась сопровождающая пара. Наблюдение за планетой установило, что заезжие торговцы всегда прибывают с личной охраной, как правило, с двумя телохранителями. О личном оружии ничего не узнали, поэтому решили телепортироваться безоружными, а вот одежду подобрали тщательно. Синтезатор выдал традиционный набор Марута путешественника, что сразу же выделяло в среде аборигенов, которые предпочитали одеваться в военизированном стиле. Охрана Юрий и Арнольд явно волновались, первое инопланетное боевое задание. «Пошли, ребята», — скомандовал Сергей. «Изображайте мою охрану». «Ясно, больше смотрим по сторонам, а камеры фиксируют товар на прилавках». Большой ангар продувался сквозняком степного ветерка, секции под крышу заставлены коробками, на бетонном полу, стеллажах и прилавках выставлены предлагаемые к продаже образцы. «Покупай». К Сергею обратился черноволосый продавец. «В вашей Марутии такого нет. А что ты продаешь?» «Все. Даже если у тебя богатая фантазия, я предложу в 100 раз больше». «А это что?» Сергей указал на некое подобие микроволновой печи. «Совсем одичали, электростанция на 1000 киловатт обеспечит твою улицу и запас останется». Сергей достал из поясной сумки пластинку с Люды и кусочек Германия, немного подержал на ладони, затем бросил на прилавок. «Что это? Сколько тебе надо времени, чтобы понять? Ты спешишь?» «Нет. Объемы. В тоннах. Приходи через 10 дней». Торговец небрежно прикрыл образцы замусоленным журналом. Весь ангар занимали сородичи финикийцев, поэтому не торопясь направились к следующему. «Торговец куда-то убежал», — ментально доложил Арнольд. «Спешит. Неужели здесь дефицит простых минералов? Не забывай разницу в возрасте цивилизаций. Что можно будет добыть в Солнечной системе через 7500 лет?»